Уния, Королевский дворец. 12 лет назад. «Дункан, Дункан!» — принялась звать она своего друга, как только учитель, похвалив маленькую принцессу за усердие, объявил, что занятия на сегодня закончены. Эйвери Цересса в припрыжку покинула классную комнату, а учитель смотрел ей вслед и улыбался. Он обожал маленькую принцессу, умненькую, усидчивую и старательную, но при этом непосредственную и способную на шалости, а заодно с сильным, даже бунтарским характером. Не мог нарадоваться своей ученице, каждый день с гордостью докладывая королеве об успехах ее дочери, у которой имелся отличный дар к математике, и магия тоже постепенно начинала пробуждаться. Но уроки на сегодня закончились, и Эйвери, получив скупую похвалу от учителя, тот решил не баловать принцессу, а заодно и пару страниц домашних заданий на вечер собиралась встретиться со своим другом, Дункан Мастерс, сын первого советника, был на 2 года ее старше, но они отлично ладили и проводили много времени вместе. Вот и сейчас, выскочив из комнаты и поискав его в гостиной, Эйвери разочарованно вздохнула. А ведь они договаривались с Дунканом встретиться после занятий и поиграть в саду. Отец подарил ей песика, которого Эйвери назвала Максим. У Дункана тоже имелся свой щенок, и они мечтали, чтобы те непременно подружились. Замыслили целый план. Но Дункана нигде нет, хотя у него уже должны были закончиться уроки. В отличие от нее Дункану разрешали посещать школу в Унии, тогда как Эйвери сидела под замком во дворце, а за ней наблюдали не только стражники, но и многочисленные няньки с гувернантками. Нет, не так. За ней наблюдали абсолютно все. Даже у кустов в саду, как ей казалось, имелись глаза и уши. Иногда она жаловалась маме. Говорила, что ей надоело, когда за ней ходят по пятам и постоянно опекают. Просила отпустить ее в школу, чтобы она могла учиться с другими детьми, как, например, Дункан Мастерс. Ничего с ней не произойдет, она будет осторожна, станет смотреть по сторонам и не наделает глупости. «Ну, пожалуйста, пожалуйста!» Просила об этом маму, потому что с отцом на подобную тему можно было и не разговаривать, он бы все равно не разрешил. «Нельзя, моя девочка, не сейчас», — качала головой мама. «Сейчас сложные для всего королевства времена». И это делается исключительно ради твоей безопасности. Но, думаю, однажды все изменится, и ты сможешь ходить в школу». Эйвери ждала и ждала, но ничего не происходило. Вот ей уже 8, а она до сих пор выбиралась из дворца только под присмотром мамы с отцом и сопровождаемая чуть ли не половиной его гвардии. Кажется, все вокруг твердили про Кхимер, который замыслил ее похитить, на что Эйвери лишь пожимала плечами. «Похитить? Ее? Да она улетит от кхимерцев на своем гореше». И с гордостью демонстрировала родителям то, чему научилась. Отец ее хвалил, а мама, у которой не было симбионта, ужасно переживала, хотя пыталась этого не показывать. А ведь Эйвери столько раз ей твердила, что она не может упасть. Это просто немыслимо. Быть может, ей все таки разрешат, пусть не ходить, то хотя бы летать в школу. Но ей не разрешили. Заодно и ее лучший друг Дункан, у него тоже был гореш, куда-то запропастился. «Ну что за напасть?» — недовольным голосом произнесла Эйвери новое словечко, которое она услышала на последнем балу. Один придворный поцеловал даму в эркере, но тут явилась вторая, оказалась его законная жена, которая и устроила ужасный скандал с криками. Тогда было произнесено много незнакомых Эйвери слов, но они с Дунканом подслушали и запомнили именно это, про напасть. «Ну где же он? Неужели задержался в школе? Забыл о ней и теперь играл с детьми и бегал с ними на перегонки, а потом отправился домой, сам, в свой дом в Унии. Пошел один, без охраны и свиты из гувернанток. Гав!» Раздалось у нее над ухом, и Эйвери подпрыгнула от неожиданности. Оказалось, Дункан прятался за огромной круглой люстрой под потолком. Она его и не заметила. Зато сейчас он спустился, звонко смеясь, радуясь удавшейся шалости. «Я страшный дракон из Нерлинга. Я здесь для того, чтобы съесть принцессу туманного предела Эйвери Цересу», — заявил Дункан зловещим голосом. «Ты глупый дурак, а не страшный дракон», — насупилась она. «Ну вот зачем ты меня напугал?» «Принцесса, вам стоит последить за своим языком», — тотчас же заявила ее гувернантка, появляясь в комнате. «Наверное, специально для того, чтобы сделать ей замечание». «Летим!» — воскликнул Дункан, и Эйвери, сделав 2 шага, воспарила в воздух, после чего дети, взявшись за руки, вылетели в окно, а им вслед смотрели уже 2 встревоженные гувернантки. но те, кто должен сторожить принцессу в саду, были уже наготове. Позже, когда они возились со щенками, питомец Дункана дожидался в саду. Мальчик поинтересовался. «Ты уже слышала об эленварцах?» Эвери пожала плечами, затем сделала важное лицо. «Конечно же, я слышала». Соврала ему, хотя все было совсем не так. Ее охраняли не только от всех опасностей, но и старались оградить от разговоров, которые могли встревожить маленькую принцессу. «А кто это такие?» — добавила она, понизив голос. Но Дункан ничего толком и не знал. Только то, о чем иногда говорил за столом отец, а потом еще болтали одноклассники в школе. Хотя кое-что все таки ему было известно. Например, все от мала до велика знали, что их королевство окружено двумя туманными грядами, позволявшими долгие столетия удачно отражать набеги кровожадных соседей, которые не могли без потерь преодолеть естественную защиту. Но мало кто был в курсе, что одна из туманных гряд пала, исчезла без следа, да так, что от нее больше ничего не осталось. Нет, не та, которая отделяла их от угрозы вечно жаждущих крови Нерлинга и Кхимера, а маги последнего могли управлять разумом сотни виверн за раз. Та как раз стоит, словно влитая. Но была и вторая туманная гряда, у дальних границ королевства, которую раньше никому не удавалось преодолеть, даже с помощью симбионтов или хадришей. «Так вот, она исчезла», — произнес Дункан, явно довольно изумленным видом подруги. «Исчезла?» — удивилась Эйвери. «А куда?» Дункан этого не знал. Зато он знал, что гряды больше нет, а за ней, оказывается, живут люди, такие же, как и они, только немного другие. «О-о-о!» — изумленно протянула Эйвери. «Значит, там другое королевство, о котором мы не знали?» «Да, и его называют Эленвар. Я слышал, как папа об этом говорил». «А что он еще говорил?» — поинтересовалась Эйвери, начиная что-то припоминать. Например, тревогу своего отца, короля Туманного Предела, который был сам не свой в последние недели и понижал голос каждый раз, когда разговаривал с мамой о чем-то невероятно важном. Еще то, что они всегда замолкали, когда она оказывалась поблизости. То, что у эленварцев очень сильные маги. Они намного сильнее, чем наши, вот что сказал мне отец. И еще добавил, что они техномаги. «Техномаги?» — по слогам повторила Эйвери новое слово. «О, а что это такое?» Но Дункан не знал. А вот и принцесса тоже. Зато Эйвери верила в то, что отец с мамой непременно защитят как ее, так и свое королевство, поэтому бояться им не стоит. «Никто этого не знает, потому что мы с ними еще не встречались. Но собираемся в ближайшее время. Хотя мой папа считает, что эта встреча может навредить всем нам, всему нашему туманному пределу. Он не хочет, чтобы король отправлялся в Эленвар с посольством, считая, что тем самым мы искушаем богов». Так и сказал. «Искушаем богов». Дункан задумался. «Но я думаю, что мы все равно победим, даже если Нерлинг со своими драконами не может с нами справиться, хотя они постоянно пытаются нас убить». «Моя мама из Нерлинга», — возразила ему Эйвери. «И она не пытается никого убить. Наоборот, она хочет, чтобы мы все жили дружно. И чтобы мой дедушка однажды приехал нас навестить. Или же мы отправились к нему в гости. Может, мы туда и полетим, потому что сейчас у мамы в гостях послы из Нерлинга». «Я об этом слышал», — с важным видом отозвался Дункан. «И вообще, давай уже играть с собаками. Почему ты рассказываешь мне ужасы?» Через какое-то время воскликнула Эйвери. «Опять хочешь меня напугать?» Потому что Дункан именно их и рассказывал. О вырвавшейся из заточения тьме, которая пожирает всех и вся в Эленваре, и о магической чуме, превращающей людей в страшных монстров. И если эленварцы напустят свою тьму и чуму на туманный предел тогда... «Когда мы вырастем, я на тебе женюсь», — неожиданно и совсем не к месту заявил он. «И больше никто не сможет тебя напугать». «Посмотрим», — рассудительно произнесла Эйвери. «Но если ты будешь вести себя как глупый дурак, Дункан Мастерс, то я никогда не выйду за тебя замуж. Не люблю глупых дураков». После чего они принялись возиться со щенками, забыв об эленварцах. Но молодой лорд Дункан Мастерс оказался прав. Весь туманный предел был встревожен падением второй гряды, надежно защищавшей королевство от каких-либо угроз с неизвестной стороны. Никто не знал, чем закончится первый контакт с Эленваром, куда с посольством отправился лично король Власт. Что если мир, населенный ужасными тенями и техномагами, попытается их завоевать, как столетия подряд делали Нерлинг или Кхимер? Проснулась я от того, что в спину мне впился острый сучок, пробравшийся наружу из самодельного матраса. Заодно и солнце, проникавшее в хижину сквозь прутья стен, щекотало лицо. И тут же до моего слуха стало доноситься множество всевозможных звуков. Снаружи смеялась, бегая друг за дружкой, детвора. Где-то блеяли то ли овцы, то ли козы. А в очаге рядом с постелью, квахча с деловым видом, копалась рыжая курица. «Ну-ка, кыш отсюда!» — негромко заявила то и мама, на что курица, обиженно закудахтав, кинулась прочь сквозь приоткрытую на улицу дверь. Мама тем временем прихватила с полки несколько глиняных посудин. Уже одетая и причесанная, она собиралась покинуть собственное простенькое жилище, в котором из всей обстановки имелась лишь постель, на которой мы спали, очаг в центре, несколько полок с посудой и кувшинами и что-то похожее на простейший ткацкий станок в углу. «О, ты уже проснулась, детка. Прости, что я тебя разбудила». Улыбнулась она виновата. «Я как раз собираюсь за молоком, нужно подоить коз. А ты еще немного поспи. Слишком рано, Эйвери. Вчера у тебя был сложный день, и сегодняшний, подозреваю, будет не намного проще». Вскоре она ушла, а я прикрыла глаза, вспоминая сон, который был вовсе не сном. В предрассветной дреме мне приоткрылся пласт детских воспоминаний. Я увидела дворец, в котором родилась и выросла. Своего верного друга Дункана Мастерса, темноволосого и сероглазого мальчишку, который собирался на мне жениться. И пёсика Максина, которому. Сейчас тому уже 12 с лишним лет, и он вырос без меня. Как и Дункан Мастерс. Как провела эти годы на острове с туземцами мама, пытаясь научить племя охотников земледелию и скотоводству, а заодно нашему языку и письменности, передавая им знания нерлинга. Если взрослые перенимали новую науку неохотно, то детвора была в полном восторге. Это означало, что стоит Эйлин МакГилл улететь с этого острова, то очень скоро все вернется на круги своя. Как жило это племя даже не столетиями, а тысячелетиями на этом острове, так они и продолжат жить дальше. «А у меня есть седло для дракона», — произнесла мама, когда вернулась. И мы с ней позавтракали остатками вчерашнего пиршества, запивая все свежим козьим молоком. Затем она сложила в дорожную котомку несколько лепешек, кусочки козьего сыра и ломтики вяленого мяса, заявив, что мы возьмем это в дорогу. Наконец сказала, что ей нужно попрощаться со своими, дать им указание, что делать без нее, тогда как мне стоит призвать Лаэрин. Она же вернется с седлами. «Погоди, ну откуда они у тебя?» — изумилась я. «Сама сделала», — улыбнулась мама. «Так долго мечтала о том дне, когда на этот остров прилетят всадники, что решила, если драконы появятся, то я буду ждать со своим седлом наготове, чтобы убраться из этого места в тот же самый день». Затем усмехнулась. «Как понимаешь, идеально с первого раза ничего не получилось, поэтому у меня было несколько попыток. Думаю, две из них подойдут». И снова засобиралась по своим делам. «Мама», — сказала ей, — «остановись на секунду и поговори со мной. Когда ты наконец-таки расскажешь мне о том, что произошло 12 лет назад?» Потому что я пыталась, но так ничего дельного не вспомнила. Только свой страх, когда меня разбудили посреди ночи, быстро одели и не дали попрощаться со щенком и Дунканом. Взять с собой Максина мне тоже не позволили. «Не сейчас, ваше высочество», — отвечали на все вопросы, одевавшие меня в четыре руки гувернантки, и у них были испуганные глаза. Затем я помнила длинные коридоры дворца. Сперва наземные, потом подземные. Мы бежали, и мама крепко держала меня за руку. С нами была стража и еще те, кто прилетел из Нерлинга. Несколько человек, которых мама решила взять с собой. Потому что, спасаясь от страшной опасности, она собиралась вернуться домой, в свою родную страну. А те твердили ей, что с этим не возникнет проблем. Еще и поторапливали, чтобы мы бежали побыстрее. До этого послы из Нерлинга были со мной излишне любезны, правда, улыбались слишком уж фальшиво. Но я принцесса Туманного Предела и вела себя с ними воспитанно и отстраненно. Именно так, как и учил меня отец. Зато сейчас мы бежали вместе по дворцовым коридорам. Я иногда заплеталась в ногах, но не падала, потому что мама крепко держала меня за руку. Наконец мы оказались на дальнем плацу для взлетов, где нас поджидало несколько всадников из отцовской личной охраны и мамина драконица. Меня усадили на спину Малорем в детское седло. Пристегнули ноги ремнями, хотя я заупрямилась, заявив, что у меня есть гореш, и я могу полететь сама. «Эйвери, детка, сейчас не время для капризов», — произнесла мама таким голосом, что я перестала капризничать. «Да пребудут с вами боги, ваше величество». произнесла одна из гувернанток, осенив маму и меня знамением, оберегающим от зла. «Пусть они охраняют вас и маленькую принцессу, раз уж таков приказ вашего мужа и нашего короля». На это мама ничего ей не ответила. Вскочила на Малори, усевшись позади меня. И мы взлетели. Вскоре огромная спящая столица туманного предела осталась позади. Но мы продолжали лететь. Летели и летели. Малори размеренно махала крыльями, а рядом с нами, позади, сверху и снизу, держались еще драконы со своими всадниками. Потом я уснула. Проснулась от того, что начался бой. Но я никак не могла сообразить, кто и с кем бился. Мне было страшно. Драконы рычали и огрызались друг на дружку огнем. Мама что-то кричала, а с ее рук то и дело срывались боевые заклинания. Раньше я никогда еще не видела ее такой и не знала, что она способна на подобное. Сама же я изо всех сил держалась за луку седла, пока оно внезапно не соскользнуло с Малори. Наверное, в мамину драконицу попало боевое заклинание. Угодило как раз в подпругу, которая лопнула, а мама не смогла меня удержать. Не ожидала, что такое произойдет. Собиралась поймать меня на лету, но Малори не успела, потому что нападавших было слишком много, и они ей не позволили. «Не знаю», — внезапно тусклым голосом произнесла мама. «Вернее, я знаю, что той ночью, когда я потеряла тебя и Малори, случилось страшное предательство. Но я могу лишь догадываться о том, кто нас предал». «Ну кто, скажи мне, кто это сделал?» — шепотом спросила у нее. «Их было слишком много, Эйвери. В этом вся и проблема. И еще в том, что предатели были как со стороны Туманного предела, так и из Нирлинга. Но почему они это сделали?» «Потому что в Туманном пределе многие меня так до конца и не приняли. Принцессу Нирлинга, ставшую их королевой. И мечтали от меня избавиться. Ну и в Нирлинге мне не простили страшного, по их разумению, предательства. То, что я вышла замуж за врага королевства. Как видишь, недругов у меня было предостаточно. Пришлось согласиться, что врагами маму боги не обделили». Она усмехнулась. «Скорее всего, они все так же сидят в совете, как рядом с моим мужем, так и с моим отцом. Если они до сих пор живы, а я думаю, с ними все в полном порядке». Последнее она произнесла с ненавистью. «То нам грозит серьезная опасность. Они пойдут на все, чтобы не позволить правде выйти наружу».